Не принимай это на свой счет. Ну все, нам пора бежать. В дверях Нона обернулась. Дай мне квитанцию, я займусь этим. Пока они ехали в такси, Дарси думала, что же это заставляет людей проделывать такое. Может быть, Най показалась слишком юной мужчине, с которым должна была встретиться. Но ведь, отвечая на объявление, она наверняка указала свой возраст. Может быть, Най не соответствовала тому образу, который он себе нарисовал? Эта мысль не давала ей покоя. Такси, то и дело притормаживая, пробиралась по запруженной машинами 72-й улицы. Она поделилась с Ноной своими сомнениями. Когда мы начали отвечать на объявления, я относилась к этому как к шутке. Теперь не знаю. Ведь идешь на свидание с совершенно незнакомым человеком, о котором ничегошеньки не знаешь. Не то, что когда тебя знакомят с лучшим другом брата, подруги. Ты можешь себе представить, чтобы на это пошел кто-нибудь из твоих знакомых мужчин? Даже если почему-то человеку, который встречался с Най, не понравилось, как она одета или причесана, он мог бы просто заказать чего-нибудь выпить и объяснить, что торопится на самолет. И сам бы отделался быстренько и ее бы не оставил в дурочках. «Дарси, уж если на то пошло, — ответила Нона, — судя по тому, что мне рассказывают большинство из тех, кто дает объявления или отвечает на них, люди со странностями. А еще больше пугает то, что как раз сегодня я получила письмо от сотрудника ФБР, который слышал о передаче и хочет поговорить со мной. Он предлагает включить в передачу предупреждение о том, что эти объявления — прямой шанс для сексуальных извращенцев». «Очень мило». Как всегда, в Белла Вита было по-домашнему уютно. Войдя, они почувствовали знакомый чудесный запах чесночного соуса. В зале стоял негромкий гул голосов и слышался смех. Адам, хозяин, поприветствовал их. «А, прекрасные дамы, ваш столик!» — он указал на стол у окна. «С минуты на минуту должна подойти Эрин», — сказала ему Дарси, когда он их усадил. «Странно, что ее еще нет. Она всегда так пунктуальна. У меня даже комплекс развивается». «Может, она попала в пробку?» — сказала Нона. «Давай закажем вина. Она наверняка будет шабли». Через полчаса Дарси поднялась из-за стола. «Пойду позвоню Эрин. Может быть, когда она отдавала колье, которое делала для Бертолини, срочно потребовались какие-то доработки? Это единственное, что я могу себе представить. А когда она работает, то забывает обо всем на свете». У Эрин был включен автоответчик. Дарси вернулась к столу. Она увидела, как на лице Ноны отразилось ее собственное беспокойство. «Я передала, что мы ждем ее здесь, и чтобы она позвонила, если не сможет прийти». Они заказали ужин. Дарси очень нравилось, как здесь готовят, но сегодня она едва сознавала, что ест. Она то и дело смотрела на дверь в надежде, что вот-вот влетит Эрин и замечательным образом объяснит свое опоздание. Она не пришла. Дарси жила на последнем этаже невысокого кирпичного дома на 49-й улице в восточной части города. Нона в кооперативном доме в западном районе Централ Парк. Выйдя из ресторана, они взяли разные такси, пообещав друг другу сообщить, если узнают что-нибудь об Эрин. Как только Дарси пришла домой, она сразу набрала номер Эрин. Позвонила еще час спустя, прежде чем лечь спать. На этот раз она говорила очень настойчиво. «Эрин, я очень боюсь за тебя. Сегодня среда, 23:15. Когда бы ты ни пришла, позвони». Наконец Дарси заснула беспокойным сном. Когда в 6 утра она проснулась, ее первой мыслью было: «Эрин так и не позвонила». Джей Стрэттон любовался прекрасным видом, открывающимся из углового окна его квартиры на 13-м этаже в Уэттерсайд Плаза на углу 25-й улицы и Ист Ривер Драйв, Бруклинский и Уильямсбургский мосты, перекинутые через Ист-Ривер.